Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отчета». Цирк, кулисы. Идет дневное представление, а вечером будет еще одно, скорее бы уже. Сижу, закрыв глаза на своем огромном чемодане, лицу жарко под толстым слоем яркого грима. На мне огромное клетчатое пальто, длинные ботинки, на коленях лежит смешная гармошка концертина. Я клоун. Мне уже немало лет, какая разница, сколько жду своего выхода. Просто слушаю звуки цирка, вдыхаю его запахи, и сердце бьется как-то веселее. Ничем эту радость не заменить. Вот только устаю очень. Еще 1-2 года. И надо уходить. Сколько еще там? Упс, мой выход чуть не опоздал. Ну что же вы не предупредили? Слышите? Еще бы. Публика меня любит. А я люблю публику. Это моя вторая половина. Вообще только в этот миг понимаю, как люблю свое дело. Актер в театре связан текстом, ролью. А я могу делать все, что хочу. Главное, чтобы мои действия вызывали смех. И чем он громче, тем лучше. Но сегодня мне как-то не хочется импровизировать. Я делаю свой старый проверенный номер. Сейчас встану на стул, потом сяду на его спинку, а дальше... А теперь я и не знаю, что дальше. Потому что стул поставили... Ой, сиденье провалилось, я снова стою обеими ногами на земле. Но уже внутри этого чертова стула. Слышите? Моя вторая половинка визжит от удовольствия. Она обожает такие моменты. Их бы сейчас на мое место нужно как-то попасть на спинку стула. Ну как? Вылезать? Нет, коряво получится. Проще выпрыгнуть. Внимание! Концентрацион! Але! В воздухе ноги сами собой перекрещиваются, и вот я уже на спинке. Сижу нога на ногу и играю на концертине. Кажется, родился новый трюк. Вот так все просто. Вечер того же дня. Ну что же, будем удивлять. Нет, я не репетировал. Зачем? Так, залезаю, проваливаюсь. А теперь главное. Але! Оп! Во рту опилки, перед глазами купол. Жуткая боль в ноге. Ботинок наполняется чем-то горячим. Кровь. Что там? Перелом большой берцовой кости. Закрытый? Открытый. И как вы умудрились? Ничего, месяца 2-3 полежите, отдохнете. Пока лежал, этот прыжок мне даже снился. В общем, я все-таки решил попробовать снова. Нога, спасибо, в порядке. Более-менее нет, я все равно не репетировал. Я должен это сделать перед публикой, понимаете? Это даст мне нужную концентрацию. Заранее надо говорить. Ну что же... Внимание! Концентрацион! Але! Получилось. И с тех пор я делаю этот знаменитый прыжок каждый вечер. Только прошу вас, не пытайтесь повторить его. Говорят, многие пытались, но, наверное, им всем не хватило концентрации. Адриен Веттах. По прозвищу Грок. Знаменитый швейцарский клоун. Обладатель титула «Король клоунов». Точка отсчета с Федором Степановым на Финам FM 99.6.